Остальные, правда, пытались оглушить молодого человека, швыряя в него стульями, табуретками и даже горшками. Но несколько царапин, нанесенных шпагой гасконца, нагнали на них страху. 10 минут было достаточно, чтобы нанести им полное поражение, и Д'Артаньян стал господином на поле боя. Соседи, распахнувшие окна, с хладнокровием, свойственным парижанам в те времена постоянных восстаний и вооруженных столкновений, захлопнули их тотчас же после бегства 4, одетых в черные. Чутье подсказывало им, что пока все кончено. Кроме того, было уже довольно поздно. А тогда, как и теперь, в квартале, прилегавшем к Люксембургскому дворцу, спать укладывались рано. Д'Артаньян, оставшись наедине с госпожой Бонасье, повернулся к ней. Бедная женщина почти без чувств лежала в кресле. Д'Артаньян окинул ее быстрым взглядом. То была очаровательная женщина, лет 25 или 26, темноволосая, с голубыми глазами, чуть-чуть вздернутым носиком, чудесными зубками. Мраморно-белая кожа ее отливала розовым, подобно опалу. На этом, однако, кончались черты, по которым ее можно было принять за даму высшего света. Руки были белые, но форма их была грубовата. Ноги тоже не указывали на высокое происхождение. К счастью для Д'Артаньяна, его еще не могли смутить такие мелочи. Разглядывая госпожу Бонасье, и, как мы уже говорили, остановив внимание на ее ножках, он вдруг заметил лежавший на полу батистовый платочек, который он поднял. На уголке платка выделялся герб, виденный им однажды на платке, из-за которого они с Арамисом чуть не перерезали друг другу горло. Д'Артаньян с тех самых пор питал недоверие к платкам с гербами. Поэтому он, ничего не говоря, вложил поднятый им платок в карман госпожи Бонасье. Молодая женщина в эту минуту пришла в себя. Открыв глаза и в страхе оглядевшись кругом, она увидела, что квартира пуста, и она одна со своим спасителем. Она сразу же с улыбкой протянула ему руки. Улыбка госпожи Бонасье была полна очарования. «Ах, сударь», — проговорила она, — «вы спасли меня. Позвольте мне поблагодарить вас». «Сударыня», — ответил Д'Артаньян, — «я сделал только то, что сделал бы на моем месте любой дворянин. Вы поэтому не обязаны мне никакой благодарностью». «О, нет, нет. И я надеюсь доказать вам, что умею быть благодарной». «Но что было нужно от меня этим людям, которых я сначала приняла за воров? И почему здесь нет господина Бонасье?» «Эти люди, сударыня, были во много раз опаснее воров. Это люди господина кардинала. Что же касается вашего мужа, господина Бонасье, то его нет здесь потому, что его вчера арестовали и увели в Бастилию». «Мой муж в Бастилии?» — воскликнула госпожа Бонасье. «Что же он мог сделать? Ведь он сама невинность». И какое-то подобие улыбки скользнуло по все еще испуганному лицу молодой женщины. «Что он сделал, сударыня?» — произнес Д'Артаньян. «Мне кажется, единственное его преступление заключается в том, что он имеет одновременно счастье и несчастье быть вашим супругом». «Но значит, вам известно, сударь, мне известно, что вы были похищены». «Но кем? Известно ли вам это?» «О, если вы знаете это, скажите мне». «Человеком лет 40 или 45, черноволосым, смуглым, с рубцом на левом виске». «Верно, верно, но имя его?» «Имя? Вот этого-то я и не знаю. А муж мой знал, что я была похищена?» «Он узнал об этом из письма, написанного самим похитителем». «А догадывается ли он, — спросила госпожа Бонасье, смутившись, — о причине этого похищения?» «Он предполагал, как мне кажется, что здесь была замешана политика». «Я сомневалась в этом вначале, но сейчас я такого же мнения. Итак, он ни на минуту не усомнился во мне, этот добрый господин Бонасье». «О, ни на одну минуту! Он так гордился вашим благоразумием и вашей любовью!» Улыбка еще раз чуть заметно скользнула по розовым губкам,